Неужели же нет никакой надежды? Верно, что все мы рабы Майи, что все родились в Майи и живем в Майи. Но разве нет из нее выхода? Что все мы несчастны, что этот мир – настоящая тюрьма, что даже так называемая увлекательная красота, ум и интеллект – только тюрьмы. Все это истины, известные уже много веков. Не было ни одной человеческой души, которая бы иногда не чувствовала этого, сколько бы это ни отрицали. Старые люди чувствуют это сильнее, потому что в них накопился опыт всей жизни, и они не так легко могут быть обмануты природой. Ложь Майи не в состоянии их сильно обмануть. Что же в таком случае? Неужели нет даже надежды? Мы знаем, что при всех этих фактах, среди горести и страданий, даже в этом мире, где жизнь и смерть – синонимы, даже здесь, через все века, в каждой стране и в каждом сердце звучит голос «Моя Майя божественна». Она создана определенными свойствами, и освободиться от нее очень трудно. Но тех, кто пришел ко мне, я сделаю способными переплыть реку жизни. Придите ко мне все труждущиеся и обремененные, и я успокою вас».